Глава вторая. Терпеть не могу взрывы. Мало того, что в общем и целом они вредны для здоровья, так они еще и внимание на себя перетягивают. Бабах! И чем бы вы ни занимались, такое мимо ушей не пропустите. В этом плане я даже сравнил бы взрыв с вашей младшей сестренкой, безостановочно вопящей в кроватке. По счастью, здесь я не собираюсь рассказывать о том, как взорвался ветроястреб. Вовсе нет. Я поведу речь кое о чем совсем из другой области. А именно о рыбных палочках. Привыкайте, читатели, я такое проделываю на постоянной основе. Так вот, рыбные палочки, без сомнения, омерзительнейший продукт из всех когда-либо созданных человеком. Обычно эта рыба и так уже достаточно гадкая штука, но палочки из нее... Поистине, они выводят понятие «отвратительный» на новый, недосягаемый уровень. Кажется, рыбные палочки существуют конкретно за тем, чтобы вынудить нас, литераторов, искать новые описательные формулировки, поскольку привычные слова весь ужас передать не способны. Как вам, к примеру, такой неологизм? «Мерзопокажуть». Даю определение. «Мерзопокажуть» – существительное, неодушевленное, женский род, третье склонение. Данное слово следует применять для описания конкретных рыбных палочек и более ничего, поскольку предметов, близких к оным по степени вызванного отвращения, в природе не обнаружено. А спорить степень может только нечистое, заплесневелое и захламленное пространство у Брэндона Сандерсона под кроватью. Примечание автора. Используется для обозначения предмета, омерзительного в той же мере, что и рыбные палочки. Так, а с чего это я взялся здесь о рыбных палочках рассуждать? А с того, что, будучи гнусным изъяном на лике земли, они еще и все одинаковые. Если вам не нравится один какой-то их вид, будьте уверены, вам, скорее всего, не понравятся и все остальные. Фишка в том, что я подметил. Люди склонны поступать с книгами, как с рыбными палочками. Откроют одну и воображают, будто постигли их все. Так вот, книги – это вам не рыбные палочки. Конечно, не все книги так потрясают величием, как тот экземпляр, что вы держите сейчас в руках. Но все же им присуще разнообразие, вызывающее некоторое беспокойство. Книги, даже принадлежащие к одному жанру, могут разительно отличаться. Мы в дальнейшем еще вернемся к этому вопросу, а пока просто прекращайте обращаться с книгами точно с рыбными палочками. А если будете вынуждены выбирать, что из этого проглотить, книгу или рыбные палочки – смело выбирайте книгу, уж поверьте мне на слово. Взрыв разнес весь правый борт ветроястреба. Подбитое судно кувыркнулось в воздухе. Осколки стекла разлетелись сверкающим градом. Прямо рядом со мной отвалилась и улетела прочь огромная лапа механической птицы. Мир качнулся, завертелся, превратился в размазанные полосы. Я словно оседлал карусель под управлением сумасшедшего. В этот миг, даже сквозь нахлынувшую панику, мой разум зарегистрировал, что кусок стеклянной обшивки корпуса у меня под ногами, тот, которому все еще были приклеены мои ботинки зацепера, успел отвалиться от корпуса ветроястреба. Крылатый корабль еще продолжал кое-как по инерции лететь, цепляться за воздух, а вот я уже нет. Разве что назовем полетом свободное падение навстречу гибели на скорости в сотню миль в час. Я почти ничего не видел кругом. Большой обломок стекла у меня под ногами крутился и метался на бешеном ветру, как бумажка. «Разбейся!» – послал я мысленный приказ, отправляя ударную дозу энергии своего таланта через ноги к ступням. Разлетелись и ботинки, и кусок обшивки под ними. Я оказался в туче осколков, однако, по крайней мере, перестал беспорядочно вращаться. Извернувшись, я посмотрел вниз, на волны. При мне не имелось никаких линз, способных спасти ситуацию, кроме линз-переводчика и стандартных линз-окулятора. Все остальные очки я либо сломал, либо отдал, либо вернул дедушке Смедри. Стало быть, у меня оставался только мой талант. В ушах свистел ветер, я раскинул руки и задумался. Что способен сломать мой талант, дай я ему такую возможность? А вдруг мне удастся? Я зажмурился, собирая воедино всю свою мощь. А потом испустил ее в воздух из рук, повелевая: «Сломайся!» Ничего не произошло. Я в ужасе распахнул веки. Волны стремительно неслись мне навстречу. И опять неслись мне навстречу. Неслись навстречу. «Что-то долго длится мой полет к неминуемой смерти», — подумал я невольно. Я падал и падал. Вот только волны как будто ничуть не делались ближе. Тогда я перевел взгляд вверх. Оттуда примехонько на меня летел дедушка Смедри. Его смокинг развивался, и фалды беспомощно трепыхались на ветру. А на лице застыло выражение крайнего сосредоточения. Он тянул ко мне руку с растопыренными пальцами. «Да ведь он пытается заставить меня опоздать к падению в воду», — сообразил я. Несколько раз мне удавалось принудить свой талант сработать на расстоянии, но это давалось мне с трудом, а результат был весьма плохо предсказуем. «Дедушка!» — заорал я, что было сил. Ровно в этот момент он врезался в меня головой, и мы вместе рухнули в океан. Вода оказалась холодной, а мой невольный вскрик изумления быстро перешел в бульканье. Я вынырнул, отплевываясь. По счастью, бодрящая вода была относительно спокойной, волны не хлестали в лицо. Я поправил линзы, чудом удержавшиеся на носу, и стал озираться, ища взглядом дедушку. Он показался на поверхности несколькими секундами позже, обвисшие усы, лысина в обрамлении мокрых волос. «Бесполезные Вестерфельды!» — крикнул он. «Во мы попали, а, парень?» Я дрожал и ничего не мог ответить. «В общем, готовься», — предупредил дедушка Смедри. Вид у него был непривычный, измотанный. «К чему?» — удивился я. «Попытаюсь устроить нам частичное опоздание к этому падению, но совсем отменить его не смогу», — последовал ответ. «И, кажется, я долго не удержу удар о...» «Ты имеешь в виду...» — начал было я, и тут-то меня накрыло. Ощущение было такое, словно я по второму разу бухнулся в океан. Да так, что воздух вышибло из легких. Дезориентированный, я провалился в стылую глубину, однако тут же заставил себя продираться наверх, к свету и воздуху. Вырвавшись на поверхность, я жадно глотнул воздуха, перевел дух, и падение догнало меня по новой. Можно сказать, дедушка разбил наш смертельный полет на несколько маленьких этапов, но каждый из них все равно оставался опасным для жизни. Заново погружаясь, я еле успел рассмотреть деда. Он пытался удержаться на плаву, но получалось у него ничуть не лучше, чем у меня. Я остро почувствовал свою бесполезность. Но почему я с помощью своего таланта ничего подобного сотворить не мог? Мне всю жизнь говорили, как велика была моя способность ломать вещи, и действительно, порой я добивался выдающихся результатов. Однако по части управления талантом, мне было далеко до деда и двоюродных братьев. В свое оправдание могу сказать, что я узнал о своем месте в семье Смедри всего 4 месяца назад. Хотя, когда тонешь, это оправдание не спасет и уж точно не способствует повышению самооценки. Во время очередного наката случилось неизбежное, я потерял сознание. Когда же очнулся, то обнаружил, что еще жив, и часть меня осталась этим обстоятельством недовольна. Чувствовал я себя так, словно побывал внутри боксерской груши на тренировке, а потом еще и в блендере. Я застонал, открывая глаза. Рядом со мной на коленях стояла стройная девушка. У нее были длинные серебристые волосы и мундир вроде военного. Она сердито смотрела из-под лобья, в принципе, как и всегда. «Ты это сделал нарочно», — прокурорским тоном заявила Бастилия. Я приподнялся, сел, потянулся рукой к голове. «Точно, Бастилия, без конца пытаюсь угробиться, только чтобы тебе насолить». Судя по мрачному, немигающему взгляду, она таки действительно полагала, что мы, члены семьи Смедри, влипали в разные неприятности с единственной целью – испортить ей жизнь. Мои рубашка и джинсы еще не высохли, я лежал в луже соленой морской воды. Значит, с момента падения прошло не так много времени. Надо мной простиралось ясное синее небо. По правую руку, привалившись к стене, стоял на уцелевшей ноге ветроястреб. Я моргнул и понял, что лежу на верхней площадке какой-то замковой башни. «Австралия сумела опустить ветроястреб к самой воде, чтобы вытащить вас обоих». Бастилия ответила на мой невысказанный вопрос и поднялась на ноги. «Что именно вызвало взрыв, пока не очень понятно. Бабахнуло в одной из кают, вот и все, что мы знаем». Я с усилием встал, поглядывая на селематическую птицу. Вся обшивка по правому борту была сорвана, так что внутри виднелась начинка кают. Одно крыло покрывали трещины. В груди тоже недоставало изрядного куска, того самого памятного мне по кувырканию в воздухе. Дедушка Смедри сидел, привалившись к ограждению посадочной площадки. Заметив мой взгляд, он ответил слабым взмахом руки. Остальные члены команды мало-помалу выбирались из ветроястреба. Это было непросто. Взрывом снесло посадочный трап. «Пойду за помощью», — сказала Бастилия. «Присмотри за дедом, да сам только вниз с площадки не сверзись, пока меня нет». С этими словами она умчалась по лестнице куда-то внутрь башни. Я подошел к деду. «Ты в порядке?» «Конечно, внучок! В полном гвардейском!» Дедушка Смедри улыбнулся сквозь вымокшие усы. Настолько измученным я прежде видел его лишь один раз, после нашей битвы с Блэкберном. «Спасибо за спасение», — поблагодарил я, присаживаясь рядом с ним. «Я всего лишь должок вернул», — подмигнул дед. «Ты же, я полагаю, спас меня во время нашего первого просачивания в библиотеку». На самом деле, за то спасение следовало в основном благодарить счастливое стечение обстоятельств. Я глянул на ветроястреб, выбраться из которого по-прежнему удавалось не всем, и сказал: «Вот бы мне научиться применять свой талант так же, как ты». «Ты о чем, Алькатрас? Ты отлично управляешься со своим талантом. Будто я не видел, как ты разнес стекло, к которому тебя прилепило. Не сделай ты этого. Я бы так и не смог подхватить тебя взглядом. Ты быстро сообразил, что к чему, и это тебя спасло». «Да, но если честно, я пытался добиться большего», — возразил я. «Вот только не сработало». «Большего?» Я покраснел. Теперь мои идеи выглядели глупостью. Подумал, ну, вдруг у меня получилось бы сломать гравитацию, тогда я сумел бы взлететь. Дедушка Смедри негромко хихикнул. «Гравитацию? Сломать? Нет, вы это слышали? Да ты, внучок, не боишься дерзать. Отличная попытка, весьма в духе Смедри. Только, боюсь, слегка за пределами даже твоего могущества. Вообрази, что за хаос нас ждет, если на всей планете перестанет работать закон всемирного тяготения». Воображать мне не понадобилось, я такое уже видел живьем. Что ж, оставим это дело будущему, когда настанет подходящий момент. Раздался царапающий звук. Из пролома в боку ветроястреба наконец выпрыгнул человек и уверенно приземлился на каменную площадку. Это была Дролин, мать Бастилии. Суровая, стройная, облаченная в серебряную броню. Дролин была полноправным рыцарем Кристаллии. Этого титула Бастилия недавно лишилась. И отлично справлялась со своими обязанностями. Защитой жизни и обеспечением безопасности семьи Смедри. Проявлением вечного недовольства и умением заставлять всех окружающих чувствовать себя слабаками. Оказавшись на твердой земле, Дролин сумела помочь двум другим членам команды выйти на свободу. Австралия Смедри, моя кузина, была пухленькой 16-летней девушкой родом из Мокии. Она предпочитала яркие цельнокроенные платья, смутно напоминавшие простыни. И, подобно родному брату Пойсинг-Сингу, отличалась смуглой кожей и темными волосами. Макийцы приходятся роднёй жителям Полинезии, что в Тихоземье. Шлепнувшись вниз, Австралия поспешила к нам с дедом. «Ой, Алькатрас!» — затараторила она. «Ты живой? Я не видела, как ты падал. Сначала мне со взрывом разбираться пришлось, а уж потом... Тебе-то удалось увидеть, как все произошло». «В целом, да, Австралия», — кивнул я. «Ударной волной это меня с ветроястреба и снесло». «А, да, верно», — проговорила она, слегка перекатывая с пяток на носки. «Знаешь, если бы Бастилия не проследила за вашим падением, мы и не нашли бы места, где вы в воду нырнули. А ты не сильно расшибся, когда я на башню вас сбрасывала? Понимаешь, мне пришлось вас подхватывать лапой ветроястреба, а на нее ж садиться потом. Вот я и... Лапа-то у нас осталась одна, если ты заметил». «Трудно было не заметить». Буркнул я устало. «И даже на взрыв обратил внимание, прикинь, а ты?» «Конечно, глупенький». Вот такова моя сестричка Австралия. Нет, с мозгами у нее полный порядок, просто она иногда забывает, что следует вести себя умненько и меньше болтать. Самым последним ветроястреб покинул мой родитель, Атика Смедри. Рослый мужчина со всклокоченной шевелюрой и в красноватых линзах окулятора на глазах. Удивительно, но на нем линзы вовсе не выглядели дурацки розовыми, как на мне. Атика подошел к нам с дедушкой. «Ну что?» — подбодрил он. «Вижу, все целы. Отлично!» Мы посмотрели один на другого. Момент получился неловким. Кажется, мой отец не знал, чтобы еще такое сказать. Обстоятельства вроде требовали от него оказывать нам поддержку, примериваться к роли взрослого отца-подростка, вот только уж очень эта роль ему не нравилась. Он испытал явное облегчение, когда прибежала Бастилия, сопровождаемая оравой слуг, облаченных в просторные рубашки и штаны, обычную одежду жителей свободных королевств. «Ага, замечательно», — улыбнулся отец. «Уверен, эти люди знают, что делать. Рад, что ты не пострадал, сын». Он развернулся и быстрым шагом направился к лестнице. «Лорд Атика!» — окликнул один из прислужников. «Как долго вас не было?» «Что ж, я вернулся». Последовал ответ, и приказания повалили, как из рога изобилия. «Попрошу немедленно прибраться в моих покоях и приготовить ванну. Сообщите членам конклава королей, что в самое ближайшее время я намерен выступить перед ними по очень важному поводу. И не забудьте уведомить газеты и службы новостей, что я здесь и доступен для интервью». Он помедлил и добавил. «Да, еще следует позаботиться о моем сыне. Ему потребуется, одежда и всякое такое». С этими словами отец скрылся в лестничном колодце. Часть слуг побежала за ним, точно свора верных собак. «Погоди-ка», — сказал я, оборачиваясь к Австралии. «Тут его все слушают с полуслова, с чего бы такое раболепие?» «Да это же его слуги, глупыш! Им свойственно подчиняться господину!» «Его слуги?» — переспросил я, подходя к парапету и оглядывая здание внизу. «Это куда нас занесло?» «На башню замка Смедри, естественно», — сказала Австралия. «Куда же еще?» Я рассматривал город, постепенно осознавая, что Ветроястреб умудрился сесть на одну из башен Черного замка, того самого, которым я любовался еще с моря. «Замок Смедри. Вот оно как». «У нас что, свой замок есть?» — спросил я, потрясенно обращаясь к дедушке. Тот успел слегка отдохнуть, в глазах вернулся блеск. Он встал, отряхивая еще не высохший смокинг. «Конечно есть, мальчик мой, мы же Смедри!» «Смедри...» Я до сих пор не в полной мере осознавал, что означала принадлежность к этой фамилии. А означала она... Ладно, в следующей главе объясню. Сейчас что-то лениво. Между тем, один из слуг, видимо, доктор, занялся дедушкой. Стал его ощупывать, заглянул в глаза, попросился считать в обратном порядке. Дед рад был бы улизнуть от осмотра, но вовремя заметил Дролин с Бастилией. Те стояли плечом к плечу, одинаково сложив на груди руки, с одинаково решительным выражением лица. Их позы без слов говорили, что нам с дедом придется таки пройти медосмотр, даже если ради этого нашим телохранителям пришлось бы подвесить нас за ноги. Я вздохнул, прислонившись к парапету. «Слышь, Бастилия...» Прервал я молчание, когда нам с дедом принесли полотенце. «Ну?» — буркнула она, подходя. «Как ты вообще вылезла?» Я кивнул на поломанный ветроястреб. «Все остальные пассажиры, когда я очнулся, заблокированные сидели». «Я...» «Да она просто взяла и сиганула наружу!» — вмешалась Австралия. «Дролин сказала, что в битое стекло прыгать опасно. Надо сперва все проверить, а Бастилия — раз! И вылетела вон!» Бастилия метнула на Макейку яростный взгляд, но Австралия в счастливом неведении продолжала трещать. «Она, верно, по-настоящему волновалась за тебя, Алькатрас! Выпрыгнула и ломанулась к тебе во всю прыть!» Бастилия попыталась незаметно наступить ей на ногу. «Ой!» — пискнула Австралия. «Тут муравьи, что ли? И ты их давишь?» Бастилия вспыхнула румянцем. Редкое зрелище. Отчего она смутилась? От того, что не послушалась матери? Бастилия из кожи вон лезла, стараясь ей угодить. Вот только заслужить одобрение Дролин явно невыполнимая задача. Это я к чему говорю? Ведь не беспокойство же обо мне понудило ее выскочить чуть ли не на ходу из разбитого корабля. Я же ее постоянно только бесил. Или... Не может быть. Неужели она действительно обо мне волновалась? К чему бы это? Я вдруг обнаружил, что тоже краснею. А теперь я буду делать все, что в моих силах, дабы отвлечь вас от последнего пассажа. И вообще, я зря его написал. У меня должно было хватить ума, скажем так, захлопнуть створки покрепче и в целом соображать побыстрее, а не как улитка. Я же говорил, что временами бываю очень себялюбивым. Как раз в этот момент по лестнице наверх стремительно взбежал Синг, и тем спас нас Бастилии от неловкости. Синг-Синг Пойс Медри, мой двоюродный брат и старший брат Австралии, был человеком титанического сложения. Ростом далеко за 6 футов и довольно плотной комплекции. Это я пытаюсь деликатно намекнуть, что Синг был толстоват. Талант Макийского Смедри состоял в том, чтобы спотыкаться и падать, что он незамедлительно и проделал, едва достигнув верхней ступеньки. Клянусь, я ощутил небольшое локальное землетрясение, прокатившееся по каменной кладке. Все разом приглянулись, высматривая опасность. Талант Синга склонен проявляться, когда ему что-либо угрожает. Сейчас, однако, никаких опасностей не наблюдалось. Синг огляделся, тяжело поднялся на ноги и ринулся к нам, чтобы подхватить меня, не успевшего выпрямиться, и слегка придушить в гигантских объятиях. «Алькатрас!» — прогудел он. Вытянул руку, сгреб Австралию и заключил в ту же охапку. «Ребятушки, вы обязаны прочесть мою статью о видах бартерных сделок Тихоземья и тамошних методах рекламы. Ну до чего ж увлекательный материал!» Видите ли, Синг у нас антрополог, а сфера его научных интересов – культура и оружие Тихоземья. По счастью, сейчас при нем против обыкновения не было хотя бы пары пистолетов. Печально, но факт. Большинство моих знакомых в свободных королевствах считают антропологическую литературу весьма увлекательным чтением. Антропология. От греческого «антропос» – человек и «логос» – учение. Наука о происхождении и эволюции человека. Об образовании человеческих рас и о вариациях физического строения человека. Антропологическая литература помогает понять, как культура отражает человеческую природу и формирует ее осмысление. В особенности это касается членов моей семьи. Спрашивается, когда уже кто-нибудь познакомит их с залипательным миром видеоигр? Синг наконец выпустил нас, повернулся к дедушке Смедри и отвесил быстрый поклон. «Лорд Смедри», — вкрадчиво сказал он. «У меня есть к вам разговор. Пока вас не было, приключилось кое-что скверное». «Как я за порог, вечно что-то случается», — отозвался дед. «Да и когда я дома, происшествий не становится меньше. Что на сей раз?» «Библиотекари направили посланника в конклав королей», — начал объяснять Синг. «Что ж», — несколько легкомысленным тоном подхватил дедушка Смедри. «Надеюсь, пятая точка посланника не слишком пострадала, когда Брик придавал ему ускорение на выход из города». «Верховный король отнюдь не изгнал посланника, милорд», — тихо ответил Синг. «На самом деле, правители, полагаю, намерены заключить договор». «Невозможно!» — вмешалась Бастилия. «Верховный король никогда не пойдет на договорняк с библиотекарями!» «Оруженосец Бастилия!» — рявкнула Дролин, стоявшая по стойке вольно, чопорно заложив руки за спину. «Знай свое место и не смей перечить старшим!» Бастилия покраснела и опустила глаза. «Синг», — напряженным голосом проговорил дедушка, — «в проекте договора что-нибудь сказано о кровопролитии в Мокии?» Синг отвел глаза. «Ну, полагаю, согласно этому договору, Мокия будет передана библиотекарям в обмен на прекращение войны». «Дешнеры дебатирующие!» — вскричал дедушка Смедри. «Неужто мы опоздали? Нужно что-то делать и срочно!» Он стремительно пересек площадку башни, чтобы тотчас исчезнуть в лестничном колодце. Оставшись одни, мы начали переглядываться. «Мы должны действовать дерзко и безоглядно! Поднять волну, да побольше!» Донеслось из глубины колодца эхо его голоса. «Так, как привыкли действовать Смедри!» «Нам бы за ним, что ли?» — предложил я. «Точно!» — сказал Синг, озираясь. «Он вечно как разволнуется, а где лорд Казан?» «Разве здесь его нет?» — спросила Австралия. «Это же он ветроястреб за нами послал!» Синг помотал головой. «Кас отбыл несколько дней назад, пообещав успеть как раз к вашему прибытию». «Должно быть, вмешался его талант, и он заблудился», — вздохнула Австралия. «Поди знай, куда его занесло». «Эй, вы там!» — из лестничного колодца вынырнула голова деда. «Дребезжащие Джонсы, народ! Нам конец света предотвратить надо! Давайте-ка шевелитесь!» «Так точно, лорд Смедри!» — сказал Синг в развалочку, направляясь на зов. «Уже бежим и падаем, но куда?» «Ползуна вызывайте!» — велел престарелый окулятор. «И срочно на конклав королей!» «Но у них там как раз сверхсекретное закрытое заседание». «И хорошо!» — дедушка Смедри театрально воздел руку. «Тем больше шума наделает наше появление!»